Глава 160. Сяо Цзинь. Штаб-квартире семьи Лумера. На деревню Зеленой долины на южном континенте напали. Мы потеряли эту территорию. Последнее сообщение от них было час назад. Лю Чен погиб в битве. Бальзас и Сяо Жуй также отступили. От них пока не было слышно никаких новостей. Я думаю, что они могут быть в беде. Изысканный хрустальный бокал был разбит о землю, и красное вино залило дорогой ковер Ордины, сделанный вручную, оставив на нем следы. Дэрил, глава семьи, громко дышал, издавая рычащий звук. Его тело было тучным, и он был похож на медведя. Отсюда и его прозвище – Белый Медведь Алумерра. Это был кабинет Дэрила. Он был довольно жестоким по своей природе. Книжная полка в его кабинете была заполнена всеми видами оружия. Огнестрельное оружие, боеприпасы, кинжалы, мечи – его миниатюрная коллекция. «Кто напал на наших людей?» – прорычал Дэрил. Перед столом стоял хорошо одетый мужчина средних лет. На нем был изысканный и грациозный костюм. Он носил очки в золотой оправе и с позолоченной цепочкой. Если не замечать мускулы под его одеждой, он был типичным ученым. Это был второй глава семьи Лумерра, Сяо Цзинь. Сяо Цзинь держал планшет в руках и, глядя в него, сказал: «Их двое. Один из них – бродячий полководец южного континента Лу Чен». «Я слышал его имя. Собери вооруженных людей на южном континенте. Око за око. А Лумерра обязательно отомстит». Дэрил хлопнул по столу и спросил: «Кто второй?» «Он убийца из темной сети. Черный призрак». «Приведи его к...» Дэрил резко остановился на полуслове. Его тон изменился, и он пришел в себя. «Когда мы успели спровоцировать его?» Дэрил очень осторожно относился к черному призраку, легендарному убийце. Он знал, что лучше не провоцировать таких одиноких рейнджеров, как он. В то время как семья Лумерра была большой, они боялись таких легендарных убийц, как он. Если черный призрак захочет уничтожить среднюю семью, такую как Алумерра, будет невозможно остановить его. Хотя Дэрил и был импульсивным по своей природе, он знал, кого не стоит спровоцировать. С Лу Ченом можно было легко разобраться. Силы Лу Чена были сосредоточены на южном континенте, и он никак не влиял на основные силы Алумерры на северном континенте. Черный призрак, с другой стороны, отличался. Он был одиноким рейнджером, который мог спокойно перебраться на север. Он даже убил Лю Чена. Могут ли высшие силы семьи Лумерра навредить черному призраку, было под вопросом. Движения черного призрака были беспорядочными. Было не так много сообщений о нем в разведывательной сети, и без обширной разведывательной сети они не могли бы его разыскать. Кроме того, организация, которой он принадлежал, была фактически крупнейшей в мире разведывательной сетью. Если бы они хотели нацелиться на кого-то из организации темной сети и попросили помощи у самой темной сети, это было бы смешно. Дэрил был уверен на 80%, что его назовут идиотом. Поэтому становиться врагом с черным призраком было, безусловно, неразумным решением. Дэрил мог легко подавить свой гнев и найти другое оправдание. «Расследуй причину, по которой вмешался черный призрак, пока не провоцируй его». Сяо Цзинь согласился с невыразительным лицом. Трудно было понять, о чем он думал. Дэрил всегда был нетерпеливым человеком, особенно сейчас, когда он был расстроен. Он указал на Сяо Цзиня и приказал: «Иди разберись с делами своего сына. Война приближается. Я не хочу сейчас заниматься делами Гермины». Сяо Цзинь поправил очки и сказал: «Он мой сын. Как только я его найду, он послушно вернется». Близился рассвет, и перестрелка в деревне Зеленой долины наконец-то подходила к концу. Все оставшиеся враги были убиты. После того, как Лу Чен захватил Зеленую долину, он приказал своим войскам расчистить поле боя и запретил наносить вред любым жителям. Обеспокоенные жители, которые не могли спать всю ночь, бросились на улицы и собрались на площади, встречая нового хозяина деревни Лу Чена. Он пообещал защитить жизнь и имущество жителей. Те игроки, которые выбрали защиту деревни вместе и вторжение в Зеленую долину, потерпели неудачу и чувствовали себя подавленными. Битва прошлой ночью была очень напряженной, и многим игрокам хотелось, чтобы она длилась дольше. Хан Сяо также получил немного опыта с этой миссией. Скрестив руки, он стоял, прислонившись к дому, дожидаясь Лу Чена, чтобы завершить вчерашний разговор. Рядом с ним стояли Бешеный Меч и Бан Хидок. У Бешеного Меча было плохое настроение, так как Хан Сяо теперь принадлежал не только ему одному. Он был расстроен. Бан Хидок подошел к Бешеному Мечу и завел беседу. «Я знаю тебя. Ты был представлен в Галактике Таймс. Ты профессиональный игрок». «Ох». Бешеный Меч отреагировал холодно. Ты всегда следовал за черным призраком? Банхит-дог был любопытен. Бешеный меч не хотел общаться с Банхит-догом, но как профессиональный игрок он должен был принять к сведению свой образ и не должен был быть слишком холодным. Он кивнул. Ты знаешь о его происхождении? Его настоящее имя Хансяо, ответил бешеный меч. Он резко повернулся, чтобы посмотреть, не услышал ли его Хансяо. Хансяо не отреагировал, поэтому он расслабился. Он раньше служил Стардергону. Я не знаю точных деталей, но кажется, он знаком с кем-то в лагере под названием Департамент стратегической обороны Стардергона. Глаза Банхиндога загорелись. Видео, которое он хотел сделать, будет расследованием происхождения черного призрака. Бешеный меч был его самым долгим последователем. Он, вероятно, знал то, чего не знали другие. Он был впечатлен. Он сказал беззаботно. «Позвольте представиться. Я продюсер игрового видео». Бешеный меч уставился безучастно. Он только сейчас вспомнил, что ник Банхит-дога был довольно знакомым. Он был продюсером сериала «Приключенческие дневники XX». Когда в прошлом он играл в «Рыцаря», он также натолкнулся на дневники «Приключения рыцаря». Он был маленьким, но известным видеопроизводителем. «Это ты!» Бешеный меч собрался с мыслями. После получения запроса на дружбу от Банхит-дога, он сразу же принял ее. Только статус и слава приносят признание. Если бы он оказался простым и скучным игроком, бешеный меч даже не стал бы беспокоиться о нем. Когда кто-то был знаменит, все было иначе. «Я готовлюсь сосредоточиться на галактике и начать серию фильмов про нее. Я собираюсь рассказать о черном призраке в первом эпизоде. Я хотел бы узнать больше о происхождении этого человека. Я надеюсь, что ты сможешь предоставить мне некоторый материал. Ты мог бы появиться на экране вместе со мной, как один из авторов серии». Хансяо никогда не говорил о своем происхождении, поэтому Банхит-дог решил узнать о нем от бешеного меча. «Хорошо, конечно», — ответил бешеный меч. Это была беспроигрышная ситуация. Его репутация как профессионального игрока обязательно взлетит вверх, если о нем упомянут в видео. Это пошло бы ему на руку. Слушая, как двое обсуждают его, Хансяо не остановил их. Бешеный меч имел ограниченные знания о нем. Информация, которую знает Бешеный меч, может быть раскрыта и обнародована. И это только увеличит интерес игроков. Он хотел раскрывать информацию о себе по крупицам. Именно ради этой цели он хотел взять к себе в команду Банхит-дога. Убедив жителей Зеленой долины, Лучен передал дела заместителю и пошел к Хансяо. «Черный призрак, спасибо за вашу помощь. Если бы не вы, я бы не смог захватить Зеленую долину. Жаль только, что Бальза сбежал». «О, не волнуйся о нем. Я убил его». Лицо Лучена побледнело, и он почувствовал, как сильно сжалось его сердце. «Я очень благодарен. Но разве... вы действительно ничего не хотите?» Хансяо немного посмеялся и сменил тему. «Ты обнаружил уникальные способности беженцев?» Услышав это, Лучен был в восторге. «Вся эта группа беженцев могут воскреснуть после смерти. Это просто удивительно. Я думал, что они были обычными простыми людьми. Этот мир такой большой, и кажется, что нет ничего невозможного». Первоначально Лучен не одобрял вступление в бой беженцев. Но когда игроки начали действовать, он вскоре понял, что у них есть особая способность воскресать. Он был шокирован и понял, что изначально имел в виду Хансяо. Эти помощники были слишком особенными. Он смотрел на них свысока. Теперь он знал, почему они не боялись смерти. Это потому, что они попросту были бессмертными. Банхит-дог, который был рядом и все слышал, почувствовал что-то странное. «Беженцы? Они же настоящие игроки!» «Почему НИП думают, что воскрешение игроков – это странно? Разве НИП вообще должны беспокоиться об этом?» Хансяо потянул Лучена в сторону. Он не хотел, чтобы другие игроки услышали то, что он собирался сказать Лучену. «Черный призрак, вы знаете происхождение этих беженцев?» С любопытством спросил Лучен. «Я не слишком уверен», – ответил Хансяо. «Но я знаю, что они очень старательны. Они все движимы жаждой наживы. А разве вы не уничтожили Зеленую долину?» «Вам нужны эти люди, чтобы восстановить это место. Беженцы – лучшие работники, которых ты сможешь найти. Можешь использовать их по своему усмотрению». «Но некоторые беженцы выступили против меня раньше. Они мои враги». «Их помощь Бальзасу не была верной и искренней. Можешь думать о них как о наемниках». После этих слов Лучен понял, что к чему. «Я могу попробовать. Вы действительно не знаете, что с ними случилось? То, что они все могут воскресать – это какая-то их особенность?» «Мы не знаем, где Бальзас нашел эту группу людей».